Эдисон и Грубин. Уважаемая редакция, не хочу быть назойливым, но обстоятельства заставляют меня беспокоить вас вновь. Считаю своим долгом сигнализировать о новом случае неправильного использования так называемой машины времени. Мой сосед по дому и близкий знакомый Александр Евдокимович Грубин не имеет специального технического образования, но является талантливым изобретателем, о чем вам, возможно, уже сообщали. Разработанная им модель вечного двигателя работает без видимых причин уже третий месяц, а изобретенный А. Грубиным комбайн для сбора сирени пользуется заслуженной популярностью среди садоводов города Великий Гусляр. Последним увлечением Грубина стало решение проблемы путешествия во времени. Для этого он соорудил установку на основе списанной будки от телефона-автомата, двигателя от автомобиля ГАЗ-69 и других деталей. А Грубин посвятил этому изобретению несколько месяцев упорного труда, отказывая себе в выходных и праздничных днях. Возможно, достижения А. Грубина были бы более внушительными, если бы не существование в нашем дворе молодого человека по имени Николай Гаврилов, учащегося речного техникума, 16 лет. Этот Н. Гаврилов является обладателем проигрывателя и коллекции пластинок джазового содержания. Несмотря на воспитательные беседы с его матерью и лично Н. Гавриловым, которые проводили я, как представитель общественности и другие лица, Н. Гаврилов каждый вечер, начиная с 18:00 часов и до полуночи, проигрывает свои пластинки на полную громкость. Ввиду того, что мой друг А. Грубин по ходу изнурительного умственного труда был доведен до состояния нервного раздражения, он переживал необходимость слушать каждый вечер джазовые и эстрадные мелодии, которые мешали ему сосредоточиться. По врожденной деликатности А. Грубин ограничивался отдельными высказываниями в адрес Н. Гаврилова, полагая, что тот не более как жертва проигрывателя. «Если на стене в пьесе висит ружье, — говорил он, — то оно должно выстрелить в четвертом действии. Мы не можем винить курильщиков, потому что они лишь жертвы открытия Америки Колумбом, который привез оттуда табак. Если изобретен патефон, то кто-то должен стать его жертвой и слушать пластинки. Мы обязаны глядеть в корень. Скажи мне, кто изобрел патефон?» На следующий день я довел до сведения А. Грубина, что согласно научным источникам, изобретателем фонографа, то есть первобытного патефона, является американский изобретатель Томас А. Эдисон, прославившийся также другими открытиями. На это Грубин, пытаясь перекричать звуки музыки, ответил: «Вот он во всем и виноват». Я указал А. Грубину, что винить Т. Эдисона в поведении Н. Гаврилова неразумно, но А. Грубин настаивал на своем и заявил: «Все равно все началось с Эдисона. Если нейтрализовать Эдисона, наступит тишина». В качестве аргумента я возразил А. Грубину следующим образом. «Александр, — сказал я, — не думаешь ли ты, что если нейтрализовать Колумба, то прекратится курение?» «Не думаю, — ответил мой друг, затягиваясь папиросой. — Это слишком рискованно. Я не имею права взять на себя ответственность за судьбу миллионов жителей Соединенных Штатов и других стран этого континента. Куда они денутся, если Америка не будет открыта?» И тогда я кинул опрометчивую фразу. «Эдисон, — сказал я, — не подвластен тебе, Александр, потому что он сделал свое дело и умер естественной смертью». Грубин посмотрел на меня и удалился к себе в комнату. По истечении 3 дней после этого разговора я вышел на двор подышать воздухом. Стояла ветреная осенняя погода, и двор был усыпан желтыми и оранжевыми листьями, облетевшими с деревьев. Гремела музыка. «Я готов! — крикнул мне А. Грубин из своего окна. «К чему готов? — спросил я. «Навести порядок! — крикнул Грубин. «Я тебя не понимаю, Александр! — крикнул я. «Ты завершил опытный образец?» «Завершил! — крикнул Грубин. «Ну, Эдисон, погоди!» После этого из комнаты донеслись гудения, звон и грохот. Когда я взглянул в комнату через окно, стекла в телефонной будке были выбиты, Грубина не было видно. «Дорогая редакция, вот уже 3-й день, как Грубин не возвращается. Я глубоко убежден, что он проник в прошедшее время и весьма возможно разыскивает Т. Эдисона, чтобы его нейтрализовать. Дорогая редакция, прошу вас срочно принять меры для возвращения А. Грубина в настоящее время и по охране здоровья и жизни покойного американского изобретателя Т. Эдисона. В данный момент я с тревогой прислушиваюсь к звукам музыки, доносящимся из окна Н. Гаврилова, опасаясь, что в любой момент времени они могут прерваться. С уважением и тревогой, Николай Ложкин, натуралист-любитель, город Великий Гусляр. От редакции. Публикуя без изменений письмо нашего постоянного читателя, мы считаем своим долгом напомнить, что первый звукозаписывающий аппарат, хрипограф, был изобретен тифлисским изобретателем Автандилом Кикнадзе в конце XIX века. Имени американского изобретателя Т. Эдисона нам не удалось обнаружить ни в одном справочнике или энциклопедии.